сегодня домой. Не надо звонить, поймаем машину внизу. Я надеюсь, что ты разбудишь меня не раньше, чем нас довезут. Нет, она сказала, что позвонит сама. Я опять должен петь, но мне нужно видеть ее. Я, наверное, схожу с ума. Сегодня ночью кто-то ждет. Сегодня ночью кто-то ждет. Кто-то ждет нас. Свои стены я называю их дом. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. Мне снится пепел. сердце сталь тем, что она чиста. Напомни мне улыбнуться, когда ты видишь меня. Мне снится пепел. Мне снится пепел. Мне снится пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел, пепел. Мне снится пепел. Мне снится пепел. Мне снится пепел. Мне снится пепел. Дайте мне глаз, дайте мне холст, дайте мне стену, в которую можно вбить гвоздь, и ко мне на завтрак вы придете сами. Дайте мне ночь, дайте мне час, дайте мне шанс сделать что-то из нас. Вы знаете, тогда меня можно брать руками. Как много комнат полных людей, прозрачных комнат полных людей, веселых комнат полных людей. Но пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться чего-то еще. Дайте мне день, дайте мне час, дайте мне шанс сделать что-то из нас. Иначе все, что вам будет слышно, это что вам угодно. Может быть нет, может быть да, на нашем месте в небе должна быть звезда. Ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно. Как много комнат полных людей, прозрачных комнат полных людей, веселых комнат полных людей. Но пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться чего-то еще. Дайте мне холст, дайте мне стену, в которую можно пить гвоздь, и ко мне на завтрак вы придете сами. Дайте мне топ, дайте мне ход, дайте мне спеть эти пять нелогичных нот, когда меня можно брать руками. Как много комнат полных людей, веселых комнат полных людей, прозрачных комнат полных людей. Но пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться чего-то. Пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться чего-то. Пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться чего-то еще. We'll be right back. успокой меня. Скажи, что это шутка, что ты по-прежнему. Сердце в шелк и соболя. Не покидай меня, не будь такой жестокой. Пусть мне покажется, что ты еще моя. Фантастический день, моя природа не дает мне спать. Пожарные едут домой, им нечего делать здесь. Солдаты любви, мы движемся, как призраки фей. По трамвайным путям мы знаем электричество в лицо. Но разве это повод? Развяжите мне руки. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Сколько тысяч слов, все впустую или кража огня у слепых богов. Мы умеем сгорать, как спирт в распростертых ладонях. Я возьму свое, там, где я увижу свое. Белые растопари, прозрачный цыган, серебряный зверь в поисках тепла. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Я вызываю капитана Африка. Thank you.

Отныне время будет течь по прямой. Шаг вверх, шаг в бок, их мир за спиной. Я сжег их жизнь, как ворох газет. Остался только грязный асфальт. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Закончил свое выступление. Группа «Аквариум» закончила свое выступление. Thank you. этом городе должно быть что-то еще. В этом городе должен быть кто-то живой. Я знаю, что когда я увижу его, я не узнаю его в лицо. Но я рад, в этом городе есть еще кто-то живой. Этот город — это Вавилон, жив он. Это Вавилон, и мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. И этот город, это Вавилон, мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Группе «Аквариум» за поиск новых форм рок-музыки вручается диплом второй степени. Вручается грамота лучшему аранжировщику нашего смотра конкурса Сергею Курехину. Сейчас он подойдет. Вручается грамота лучшему лидер-гитаристу нашего смотра конкурса Ляпину Александру. Кроме того, группе «Аквариум» вручаются специальные призы фирмы «Грамзапись» и «Мелодия». Тот же Эрик Клаптон в наборе. Сейчас, после небольшого, совершенно небольшого перерыва, который мы проведем прямо на местах, выступит группа «Монофактура».